Патриарх продолжал свое перечисление. «Не хватает шестерых маленьких, которым еще нет 8 лет от роду, как я имел уже честь доложить вам. Потом нет еще 10 старших, которые уже вылетели из гнезда. Один из них — лейтенант в федеральной армии, другой — в Париже, секретарем у господина Эдгара Кине, бывшего народного представителя. Остальные пристроились в окрестностях Соленого озера». Миссис Пратт номер 2 поставила на стол огромное блюдо, на котором было рагу из бобов и ветчины. «Первое блюдо, — сказал Ригден Пратт, — второе блюдо — форель из озера Ута, и все. Ах, это потому, видите ли, что вы здесь у бедных крестьян. Вам нельзя будет капризничать». «Я не привык капризничать», — сухо ответил пастор. «И вина, конечно, нет», — прибавил епископ. «Ни вина, ни алкоголя. Как прекрасно сказал Джозеф Смит, крепкие напитки и ликеры не для брюха. Миранда, — сказал он, обращаясь к миссис Пратт номер 5, — следите, пожалуйста, за Урием. Он только что уронил кусочек рагу на свои воскресные штанишки. Должен также с сожалением констатировать, что у Вооза нет салфетки. И подумать, — сказал он, поднимая руки к небу, — что нам в вину ставят многоженство. Я беру вас в свидетели, брат мой. Вот у меня 5 жен. А все ли у меня идет как следует?» «Вопрос не в том, — сказал Гойнет. — Да, — продолжал епископ, — подумать только, что всюду, в Вашингтоне, в Сан-Луи, в Индианаполисе, всюду нас обвиняют, что мы ведем роскошную и развратную жизнь, жизнь фарисеев и саддукеев. А вот вы, брат мой, можете констатировать, бедные, очень бедные люди. И еще сегодня, в воскресенье, а вот завтра к завтраку, предупреждаю вас, будет только одно блюдо. По крайней мере, если вы захотите. Повторяю вам, не беспокойтесь обо мне, — сказал выведенный из терпения Гойнет. Вы мне напомнили, впрочем, что завтра я не буду иметь чести присутствовать у вас за завтраком. Я получил приглашение. — О-о-о, — сказал Мормон, — вы без сомнения приглашены к его превосходительству губернатору Камингу. — Нет, — ответил Гуинет, — я приглашен к миссис Ли. — Вы, может быть, знаете ее? Так как в разговоре он не терял из виду Сары, он уловил еле заметное дрожание век молодой девушки. — Эге, — подумал он, — кажется, я нашел средство привлечь ее внимание. Он повторил. — Вы знаете миссис Ли? — Ну, понятно, — сказал Ригден Пратт. — Все в Соленом озере знают миссис Ли, владелицу самой красивой виллы. — О, хорошо, что вы будете завтракать у миссис Ли, тогда я за вас не беспокоюсь. Она богата, очень богата. — О, — сказал пастор, — она в большой дружбе с губернатором Камингом и с генералом Джонстоном. Не далее, как вчера, она обедала с ними. — О, — сказал все более и более заинтересованный Гуинет, — она богата, чрезвычайно богата. Мы, бедные люди, в поте лица добывающие хлеб свой, она...